Глава 15. Художник и Рита. Остров Итуруп, поселок Горный. Ох, ежики, вот это гости! Мое чутье пьющего жизнь было, конечно, не столь совершенным, как у Риты, но и его хватило, чтобы понять. По нашу душу заявились трое измененных, точнее новых, террористов, которых я как-то научился отличать от умеренных, служивших посвященному. Один из них — очень мощный псионик, похоже, тот самый Уиз, лидер НМП, о котором посвященный говорил на памятном совещании после победы над Таганайским источником. Еще один измененный был как-то связан с ядом, а третий — от нее у меня возникли какие-то странные ощущения. Ее дар был не боевой. Поисковичка? Глушилка? А может, пророк? Если все ограничивалось этой троицей, я бы не беспокоился. С тремя новыми мы с Ритой справились бы, даже не вспотев. Но их сопровождали еще трое, и вот они уже совершенно точно не были ни людьми, ни человекоподобными. Я не видел их, а только ощущал своим особым восприятием, но их биоспектр вызывал стойкие ассоциации с боевыми биоморфами топи. Те еще твари. Весьма трудноуязвимые, насколько я помнил. Эти монстры, несомненно, были главной ударной силой, и тянули на силовую поддержку от паука. Теперь все ясно. Просто так новые на меня не полезли бы. У них ко мне счетов нет. Скорее наоборот, это мне есть, что им предъявить. Значит, получили приказ. А у кого больше всего причин избавиться от нас с Ритой? У паука, к гадалке не ходи. А это значит, мы с женой подобрались довольно близко, раз он задергался и пошел на крайние меры. Так, ладно, они уже близко. А значит, до боевого соприкосновения считанные минуты. Пора действовать, вырубить хотя бы новых, а потом разбираться с биоморфами. Я повернулся к жене. «Рита, работаем по измененным». Ей дважды повторять не требовалось. Мы синхронно атаковали незваных гостей своей силой пьющих жизнь, причем на максимальной интенсивности. И ничего. Нулевой эффект. Наша сила просто стекла, словно вода по стеклянному куполу. Их прикрывали, но кто? Ни у одного измененного нет такой способности. Глушители подавляют паранормальные таланты других. Но нас сейчас не глушили, я бы почувствовал. А щитовики защищают только от физических атак и материальных объектов. Атаку на энергетическом уровне им не отразить. Неужели биоморфы? Пока я лихорадочно соображал, чем мне при таком раскладе брать наших врагов, они атаковали сами, псионически. И хотел бы я презрительно фыркнуть на такую попытку со своей сувайворской стойкостью к любому особому воздействию, но атака неожиданно прошла, и я замер, почти парализованный. Лишь в последний момент, пси-экраном успев предотвратить полное подавление моей воли и даже сожжение мозга. Я был потрясен. Привычка к неуязвимости на самом деле очень опасная, потому что когда она, неуязвимость, вдруг пропадает, ты оказываешься к этому совершенно не готов. Как если бы, постоянно нося бронежилет, ты однажды по рассеянности надел обычную куртку и словил пулю в грудь. Я отчаянно пытался бороться, однако все, чего мне пока удавалось добиться, это не пустить врага дальше. Но про отбить атаку и сбросить хватку чужой воли пока даже речи не шло. Ох, ежики, это что же, появились измененные, способные справляться с сувайворской стойкостью? Паршивая новость для человечества вообще и меня лично. Судя по звукам рядом, с женой тоже было не все в порядке, но я даже голову повернуть не мог, не то что как-то помочь, ибо практически полностью утратил контроль над своим телом. Я стоял, изображая статую самого себя, и только всем своим существом ощущал, как приближаются враги, которым, похоже, только и останется, что выполнить работу палачей. Занятно. Рита не ожидала такого развития событий. Почуяв троих измененных, она подумала, что предстоит легкая драчка, и только уловив присутствие тварей, напоминающих боевых биоморфов, поняла, что придется немного попотеть. Биоморфов она сочла главными противниками, и решение сначала разобраться с мелочевкой в виде новых выглядело весьма логичным. Внезапная атака двойной силы пьющих жизнь, один из которых сувайвер, а вторая усилена катализатором, против одного мощного псионика, средней руки отравителя – и девчонки-пророка, которая в бою почти совершенно бесполезна. Какие тут вообще могут быть вопросы? Но вопросы возникли. Сразу же. Рита почувствовала себя боксером-чемпионом, коронный сокрушительный удар которого не только не свалил дерзкого претендента, но даже и покачнуться его не заставил. Рита еще успела увидеть, как застыл, словно парализованный Артем, а мгновение спустя атаковали и ее саму. Это была странная атака. Риту окутало ядовитое облако, состоящее из какой-то универсальной смертоносной дряни, одинаково гибельной и для людей, и для измененных. Человек скончался бы в муках в считанные секунды, а Рита боролась, вытягивая жизненную силу из растущей поблизости травы и кустов. Но понимала, что надолго этого ресурса ей не хватит. Вспомнив о полученной от Эдуарда инъекции силы псионика, она нанесла отравителю мощный ментальный удар, но с тем же плачевным результатом. Новых продолжали прикрывать. С накатившей волной паники Рита справилась быстро. Чай не в первый раз оказывается в таком смертельном переплете. Бывало и похуже. Отрава убьет ее минуты за 3-4, а за это время можно успеть что-нибудь изобрести. Вот, например, ее взгляд упал на лежащую на полу сумку мужа, в которой, она знала, находится футляр из затвердевшего стана, содержащий внутри ценный подарочек от посвященного. Подарочек такого рода, что сейчас пришелся бы до нельзя кстати. На подгибающихся ногах Рита сделала 2 шага к сумке и рухнула на колени. Где-то там, в глубине, лежало и оружие, но толку-то с него. Стреляла Рита весьма посредственно, при ее-то специализации не самый полезный навык. А вот подарочек в наружном кармане, до него только руку протянуть. Она успела вытянуть из кармана футляр, когда ощутила на себе побочку. Массивный стан, из которого он был сделан, блокировал способности Риты, отчего интенсивность поглощения ею жизни из растений упала почти до нуля, и действие яда практически нечем стало компенсировать. Боль и тошнота резко усилились, перед глазами поплыли цветные круги. Рита отчаянным усилием открыла футляр и вытащила оттуда заточенный, словно нож, осколок источника. Знатный подарочек. Сил уже не было совсем, и Рита опрокинулась на бок. Вот сейчас пьющая жизнь, пожалуй, впервые ощутила, как жизнь утекает из нее самой. Сквозь туман в глазах она увидела открывшуюся дверь и появившуюся в проеме темную мужскую фигуру. По-видимому, это был отравитель. Он глянул в сторону по-прежнему стоявшего, словно соляной столб, Артема, и, видимо, посчитав его второстепенной целью, решил сначала добить Риту. Она лежала так, как может застывать только пьющая жизнь, имитируя полную остановку всех процессов в организме. Отравитель медленно приблизился, и Рита порадовалась, что новый не пользуется огнестрельным оружием, а потому он не может просто с расстояния всадить в нее пулю, ему придется подойти, чтобы убедиться в ее смерти. А когда он это сделает, у нее будет всего один шанс, на вторую попытку сил не хватит. Она ждала, затаив дыхание, и вот на нее упала тень отравителя, тот склонился, чтобы проверить пульс. И как раз этот момент Рита выбрала для атаки. Пьющая жизнь работала вслепую, на ощущениях, ударила на выдохе в том направлении, где пульсировала жизнь нового. Попала снайперски, прямо в сердце. Оружие, созданное из плоти сеятеля, пробило грудную клетку отравителя и поразило средоточие его жизни. Новый захрипел и рухнул на свою несостоявшуюся жертву. Яд, убивавший Риту, иссяк, но ей самой сил взять было неоткуда. Труп, лежащий на ней, уже был все равно что камень. Осколок источника убивал мгновенно. А между тем Рита чувствовала, что муж все так же стоит парализованный. Отчаянно сопротивляясь псионику новых, он не позволял тому одолеть себя, но и сам ровным счетом ничего не мог поделать. А к дверям приблизился один из биоморфов. Напади он сейчас на Артема, и капец, без вариантов. И Рита все невеликие силы, которые получала, умертвляя вокруг дома траву, кусты и насекомых, бросила на то, чтобы спихнуть с себя мертвого отравителя. Хорошо, наверное, быть пессимистом и перестраховщиком. Всегда готовишься к худшему, разрабатываешь планы на случай проклятия медного таза. И пусть они в большинстве случаев оказываются ненужными, зато если вдруг что-то пойдет не так, у тебя, опа, план Б, В, а то и Г иногда. Все-таки за 9 лет относительного спокойствия мы с Ритой расслабились. Хотя, казалось бы, на планете чертова уйма находящихся в спящем режиме мегабомб, способных устроить апокалипсис. Какое там расслабление? Все же от постоянного зонного трэша и угара есть польза. Он держит тебя в тонусе, а это значит, что всяческим подлянкам труднее застать тебя врасплох. Но трэш и угар исчезли, и вот результат. К этой конкретной подлянке, обрушившейся на нас, мы оказались тупо не готовы. Моя сувайверская суперброня дала внезапный сбой. И получите, распишитесь. В моем противостоянии с псиоником возникло некое равновесие, этакая патовая ситуация. Никто из нас один на один не мог одолеть другого. Только вот у него были три боевых биоморфа, способных разорвать в клочья кого угодно. Не то что застывшего статуи беспомощного сувайвера. Ох, как бы мне сейчас пригодились псионические способности. Надо было попросить Эдуарда мне такие тоже вколоть. В конце концов, у меня в крови уже такой бешеный коктейль. Пьющий жизнь, кинетик, фризер. И все это на сувайверской основе. Одним больше, одним меньше. Моему организму все равно. А сейчас бы пригодилось. Наверное. Все, что я умел, это ставить ментальный экран, который сейчас только и сдерживал этого ублюдка, не давая ему поработить мое сознание. В сумке у меня было еще кое-что, осколок источника в становом футляре. Думаю, возьми я его в руки, это помогло бы, но какое там? Я даже голову повернуть не могу, чтобы узнать, как там Рита, не говоря уже о чем-то другом. Нет, надо самому выкручиваться, изыскивать внутренние резервы, как преснопамятный начальник транспортного цеха. И выкручиваться быстро. Вот-вот подоспеют биоморфы, и тогда кирдык. Обидно-то как. Пройти через Лесногорский ад, схватку с безумным сеятелем на Белоярке, Таганайскую мясорубку. И вот так нелепо погибнуть от руки новых. Думай, художник, думай. Сувайвер ты или погулять вышел? А ведь сувайвер — это не только стойкость к зонному воздействию, которое сейчас подвела, но и кое-какие другие фишки. Вот, например, коррекция реальности. Понятно, что тут не зона, на чистых территориях реальность инертна, ее фиг свернешь. Но по мелочи-то можно? Моя ментальная схватка с проклятым псиоником невольно дала мне контакт с его сознанием и органами восприятия. Я частично воспринимал то, что видел мой противник. Где он находится, где остальные новые, где биоморфы, что вокруг него. Опа! Он, оказывается, стоит со стороны приусадебного участка, а не улицы. Что мне это дает? Да там же система автополива. А ведь она у меня продвинутая, с регулировкой интенсивности струи. Ну-ка. Почему бы реальности не повернуться так, что эта система включится именно сейчас и именно в направлении этого ублюдка? Это вам не аномалию открывать на ровном месте, просто легкий мухлёж с теорией вероятности, как нужную карту из колоды вытащить. Ну и попутно интенсивность выставить на максимум. Да направить на псионика. Мелочи в сущности. Давай реальность, ну чего тебе стоит? И она дала. Сработал ближайший к псионику разбрызгиватель, а максимальная интенсивность, чтобы вода достала далеко, обеспечила изрядную мощность струй. И тут я подключил две другие свои способности – фризера и кинетика. Струи на лету замерзли, превратившись в сосульки, а моя кинетическая сила подхватила их и с огромной скоростью направила в голову новому. Ледяные стрелы ударили качественно. Одна проткнула щеку и вонзилась в горло, а вторая – в глаз. Страйк. Есть труп. Противоборствующая сила исчезла, и мое сознание разом освободилось. «Тёма!» Отчаянный крик Риты, вкупе с замеченной периферийным зрением стремительной тенью, заставил меня сделать единственное, что я успевал – упасть ничком и катнуться в сторону. Пара жутких членистых лап биоморфа рассекла воздух, а две другие вонзились в пол, в том месте, где я только что стоял. Если б не крик Риты, они бы меня как минимум четвертовали. «Тёма, держи!» Быстрый взгляд в сторону жены – она, с трудом выбравшись из-под тела навалившегося на нее мертвого нового, катнула по полу осколок источника, и через мгновение он уже был у меня в руках. Все решали секунды. Биоморф был быстр, но я все же его опередил. Метнул свой импровизированный нож в эту тварь. Попал, естественно. С такого расстояния сталкер-художник не промахивается. От посвященного я знал, место попадания не важно. Часть одного источника разрушает порождение другого, дестабилизируя его структуру. Вот тут я воочию увидел, что означают эти слова. Монстр замер, потом его призрачная плоть пошла зелеными трещинами и рассыпалась на тысячи мелких кусков, полностью утративших прозрачность. Я вскочил, подобрал с пола свой супернож и огляделся, оценивая обстановку. Рита спихнула, наконец, себе труп отравителя, но выглядела, прямо скажем, не очень. «Биоморфы», — прохрипела она. Я кивнул, сам уже чувствовал, они совсем рядом. «Уходи, Рита, тебе силы нужны, а здесь я разберусь». Видно было, что ей хочется возразить, но аргументов нет. В таком состоянии она мне не помощник. Рита едва успела добраться до задней двери, когда два окна со стороны улицы разлетелись вдребезги, и на пол комнаты в фейерверках осколков приземлились две уродливые полупрозрачные фигуры тварей. За моей спиной хлопнула дверь, и я мрачно процедил. «Вы разбили мне окна, мрази. За это я вас урою». Касси уходила. Вернее, убегала в панике. Все было кончено. Что-то из этих событий мелькало в ее голове смутными, беспорядочными образами и раньше. Но порой было сложно их истолковать. Даже сейчас образы продолжали появляться, и оптимизма в них было совсем немного. Воистину, пророческий дар – самое капризное и неудобное из способностей измененных. Каким-то вывертом судьбы Касси достался именно он. До машины оставалось шагов 20, когда внезапно навалившаяся слабость подкосила колени измененной, и она упала на бок. Не оставалось сомнений в том, что с ней происходит и чем это закончится. Но все же Касси попыталась подняться. Тщетно. Силы утекали, словно вода из решета. Руки и ноги будто вдруг стали весить по тонне каждая, и даже чуть-чуть пошевелиться было уже сродни подвигу. Все, на что хватило Касси, повернуть голову в направлении, откуда она убегала. Она уже знала, что именно увидит. К ней медленно приближалась блондинка лет около 40 и сверлила Касси ледяным взглядом. Пьющая жизнь, очень мощная, и в ее глазах новая прочитала свой приговор. «Пророчица, значит», — процедила блондинка. «У меня будет к тебе несколько вопросов, дрянь, и в твоих интересах быть со мной очень откровенной». В моей памяти почти не отложился этот страшный бой. Какие-то обрывки, эпизоды, вспышки. Наверное, в чем-то мне повезло. Я плясал на лезвии ножа, и только каким-то чудом оно не разрезало меня пополам. Твари блокировали энергетическое воздействие на них, так что способности пьющего жизни фризера были бесполезны. А вот кинетическую силу я время от времени использовал, швыряя в биоморфов различные предметы. Один из таких приемчиков и позволил мне ткнуть осколком источника одну из тварей. Правда, вторая меня при этом достала когтем. Скользь, правда, но кровь текла изрядно. Остаток боя прошел на ощущениях боли и тумана в глазах. Не раз и не два я мог умереть и однажды пропустил таки удар членистой лапы биоморфа. К счастью, не когтем, а плашмя. Я отлетел к стене и знатно на нее шмякнулся. Перед глазами вспыхнул настоящий фейерверк. Мне стоило дикого усилия не вырубиться при этом. Потеря сознания означала смерть. Впрочем, и так твари оставалось лишь добить меня. С отчаяния я применил кинетическую силу и метнул в нее вазу с водой, замороженной фриз-импульсом. Ваза взорвалась перед самой мордой биоморфа, окатив его осколками и заставив на мгновение замереть. Это мгновение я использовал сполна, все оставшиеся силы вложив в бросок осколка источника. Мое оружие достало монстра, и призрачная материя распалась почти что в прах. Я лежал на полу, истекая кровью. Вообще-то, сувайверская регенерация должна была ее быстро остановить, но этого почему-то не происходило. Еще один сюрприз, черт бы его подрал. Похоже, в когте твари содержалась какая-то дрянь, блокирующая естественные иммунные силы моего организма. А враг-то не стоит на месте, прогрессирует, подбирает ключики уже и к сувайверам, а мы оказываемся на шаг позади. Интересно, я сейчас умру? Это было бы очень не кстати. Черт, как больно-то. И жизни мне качнуть неоткуда. Вся трава и кусты вокруг дома были мертвы. Ушли на спасение моей жены, когда она боролась с отравителем. Сквозь звон в ушах послышался глухой стук. Дверь? В расцвеченной яркими кругами мгле, царившей в моих глазах, я увидел смутную, расплывающуюся темную фигуру. Кажется, женскую. «Боже, Тёма, держись!» — послышался голос Риты, и тут же в меня потекла жизненная энергия. Да, пьющие жизнь такое могут. Не только поглощать, но и делиться. Я слабо запротестовал. «Ты тебе самой надо». «Мне хватит», — отрезала она. «Да и еще найду. В лес вон схожу, он рядом. Пей, родной, пей. И не смей мне тут умирать, слышишь? А то очень на тебя обижусь». «Ну, тогда ладно». Жизненная энергия справлялась с попавшей в рану заразой, и вскоре я почувствовал, что она затягивается. «Стоп, Рита, дальше я сам. Ты как?» «Я в норме». Глаза жены буквально искрились нетерпением. Ее определенно распирало от желания сообщить какую-то новость. «Ну?» — слабо улыбнувшись, спросил я. Рита набрала в грудь воздуха и выпалила. «Я знаю, где Глеб».